Константин Зубов. Как я строил магическую империю. Глава первая. Дребезжащая развалина, которая по недоразумению считалась в этом мире машиной, остановилась. «Дальше не проедем, ваше благородие», — сообщил водила. «Странно, что до сюда доехали. Впрочем, здесь надо сказать спасибо прокладчику дорог, здоровенному агрегату, стоявшему у деревенских ворот. Именно он, немилостиво рубя деревья и утрамбовывая снег, проложил сюда 20-километровую широченную лыжню. За прокладчиком стоял бронированный грузовик с гербом Нижегородской империи на борту, а рядом с его здоровенными колесами курили четверо вооруженных мечами и автоматами бойцов. Остальные, надо полагать, ждали нас внутри. Я открыл дверь и выпрыгнул наружу. «А счастливые подданные уже встречают нового хозяина», — заявил тут же появившийся рядом здоровяк Святослав и указал на двух стоящих у раскрытых ворот местных. Лицо моего рыжего помощника, как всегда, выглядело жизнерадостным. И он, пожалуй, был единственным, кто испытывал от всего происходящего радость наравне со мной. «Особенно вон тот с большим топором», — заметила Катя и накинула капюшон теплого плаща поверх белых волос. Девушку я практически не знал и пока только успел обратить внимание на то, что она не из тех, кто постоянно жалуется на судьбу. И даже по пути сюда, когда между деревьями мелькали весьма крупные зверушки, она реагировала абсолютно спокойно. Что же касается двух угрюмых местных жителей, то они отлично гармонировали с лесной деревенькой, а она, как и обещали, выглядела боевой. Вокруг высился укрепленный трехметровый забор, да и каждый дом прятался за солидной оградой. Пока мы рассматривали мои будущие владения, нас догнали еще две машины. Второй имперский грузовик с моими вещами и мой личный броневик. Ну как броневик? У человека, который так назвал смесь автобуса и трактора, безусловно, с чувством юмора все было хорошо. Тем не менее, название в народе прижилось, да и с учетом повсеместного бездорожья эта практичная штука была просто необходима. Отдавая за нее половину имеющихся в наличии денег, я ничуть не жалел. Из автобуса мутанта выскочил Влад, коротко стриженный русый 35-летний мужчина, был начальником моей личной охраны. «Свят, проследи за разгрузкой. Влад, Катя, за мной». Мы прошли мимо расслабленных и обсуждающих вечерний поход в бар имперских бойцов и направились к воротам. Деревенские мужики были одеты в одинаковые кожаные штаны и куртки, а на ногах носили высокие черные ботинки, к слову, тоже неотличимые друг от друга, что говорило о том, что здесь есть как минимум один неплохой кожевник. «Красиво у вас тут», — широко улыбнулся я. «Это да». Мужики удивленно переглянулись, и один из них откинул сапогом огромный кусок грязи, а другой покосился на прибитую к деревянной ограде ржавую дверь от машины. «Как осенью с грибами?» — продолжал устанавливать первый контакт я. «А комары летом не достают?» «Да после того, как комары козу Васильича украли, мы их гнездо сожгли», — почесав затылок, ответил тот, что был поздоровее и держал на плече топор. «Да и грибы все перерезали», — добавил тот, что пониже. «Молодцы, сработаемся», — я еще раз широко улыбнулся. «Где там мои хоромы?» «Хоромы?» — поднял бровь низкий. «А, по второй улице, третий дом после перекрестка, справа». «Ваше благородие, а вам точно это надо?» — опустив глаза, спросил высокий. «И мне, и вам». Я хлопнул его по плечу. «Готовьтесь, скоро Савино станет районным центром». Разумеется, я рассчитывал на гораздо больше, но если бы сказал это... Мужички могли бы подумать, что я не просто дурачок, а дурачок с опасными маниакальными идеями. Они, конечно, об этом и так очень скоро узнают, но надо им дать немного времени ко мне попривыкнуть. «За мной!» — я кивнул сопровождающим и первым вошел в ворота. «Угрозы не вижу», — догнал меня Влад. «Но ты подожди, пока имперцы уедут. Тогда будешь смотреть». «И вы так спокойно об этом говорите?» — буркнула Катя, тщательно выбирая, куда в смеси снега и грязи поставить ножку. В отличие от меня, резиновые сапоги она надеть не догадалась. «Не переживайте», — я подмигнул девушке и, легко подхватив на руки, перенес ее через большую лужу. «К завтрашнему утру основные вопросы мы закроем». «Спасибо, ваше благородие». Катя слегка покраснела, я поймал себя на том, что только сейчас, спустя месяц после попадания сюда, перестал дергаться от этого обращения. В моем-то родном мире аристократию жили много столетий назад. «Приветствую жителей Савина!» — крикнул я, и количество торчащих над забором голов тут же сократилось вдвое. «Привет!» — вдруг раздался тонкий детский голосок, и девчушка лет 8 с двумя хвостиками на голове радостно помахала мне рукой. «А вы правда барон?» «Правда. Я тоже помахал ей. Самый добрый и справедливый из баронов». «А правда?» Девочка не договорила, кто-то невидимый мне сдернул ее с забора. Я усмехнулся. Настороженная встреча меня не удивила и не испугала. Я знал, на что шел, выбирая для своих планов именно этот район. Самое главное, что люди тут есть, а они, как известно, самый ценный ресурс, если уметь им пользоваться. В этом я и без кристалла профи. А уж с ними... Ошибиться домом было нельзя. Вдоль его забора строем стояли имперские военные, а калитка была гостеприимно открыта. Во дворе меня ожидали еще несколько бойцов и их капитан, он же выездной нотариус. Рядом с ним стоял среднего роста жилистый темноволосый мужик лет 40 в той же самой кожаной одежде, что и остальные. Оружия в руках у него не было, но совсем рядом к стене двухэтажного деревянного дома были прислонены меч и лук. «Барон Акулов Дмитрий Николаевич», — обратился ко мне капитан. «Уже месяц как нет, но ввиду того, что тело и воспоминания погибшего 19-летнего паренька перешли мне, этим нюансом можно пренебречь». «Он самый», — кивнул я, подходя ближе. «Знакомьтесь», — имперец указал на мужика. «Михаил Васильевич, староста этой деревни». «Савина», — угрюмо буркнул мужик. «На карте Нижегородской империи», — строго посмотрел на него капитан, — «деревня имеет обозначение ПВ-16, и окончательное название получит, когда его утвердит барон». Что проворчал в ответ мужик, я не расслышал, но наверняка что-то из серии «Если доживет». «Мне нравится название Савина». Я подмигнул старости и повернулся к капитану. «Я что-то должен подписать?» «Да, ваше благородие, вот». Он открыл папку, акт приема передачи деревни и кристалла. Я протянул было руку, но вперед выскочила Катя и схватила бумаги. «Да читали же уже», — проворчал я, и снова попытался завладеть документами, но у меня не получилось. Катерина была миловидной и миниатюрной блондинкой с большими голубыми глазами, но при этом представляла императорскую службу помощи и учета. То есть, в теории, она должна была мне помогать с юридическими и бухгалтерскими вопросами, а по факту... По факту пусть пока работает, а там поглядим. Главное, не забывать, что она может и стукнуть кому не надо о том, чем я тут собираюсь заниматься. Хотя наши предыдущие разговоры практически убедили меня в том, что мы сработаемся, да и найти перспективного клиента — это мечта любой недавней выпускницы. «Бумаги те же, что мы видели вчера», — через несколько минут подтвердила девушка. Я отметил, что она не стала набивать себе цену и делать вид, что читает целый час. «Отлично». Я поставил где нужно подпись, и капитан забрал папку, но перед тем, как убрать, достал из нее нижний лист. «Дмитрий Николаевич», — голос имперца зазвучал торжественно, — «я, как законный представитель его императорского величества, объявляю эти земли вашими. Владейте и распоряжайтесь ими во славу великой Нижегородской империи». «Ура! Ура! Ура!» — грянуло из-за забора. Впрочем, грянуло довольно жиденько, а потом повисла тишина. Взгляд же, который бросил на меня староста, и вовсе, если бы мог, превратил меня в пепел. Но меня этим не пронять. Наконец-то, то, о чем я мечтал всю свою прошлую жизнь, и то, к чему готовился весь месяц, проведенный в этом мире, наконец сбылось. Вернее, получила возможность сбыться, но тут уже дальше все зависело только от меня, а в себе я был уверен на 200%. «Я вас больше не задерживаю, капитан», — улыбнулся я имперцу, аккуратно убирая бумагу во внутренний карман плаща. «Всего доброго». Он немного удивился моему позитивному настрою, но задерживаться не стал. Коротко кивнув старости, вояка быстро вышел за калитку. «Влад, веди сюда наших», — бросил я главе своей охраны. «Будет исполнено, ваше благородие». Он убежал, а я повернулся к старости, но не успел открыть рот, как между нами вклинилась Катя. При этом непонятно откуда в ее руках появилась толстенная тетрадь. «Михаил Васильевич, я Екатерина Борисовна», — бодро заговорила девушка. «Мне нужны бухгалтерские документы за 3 последних года и начало этого, а также полные списки Катюш». Я взял чрезмерно ретивую сотрудницу под руку. «Это все до завтра подождет. Дай мы с Михаилом Васильевичем сначала более глобальные вопросы обсудим». «Я?» — растерялась девушка. «Ты. Иди, дома смотри. Проверь наличие посуды, постельного белья, печку затопи, а? Кристалл проверь. А то я за него расписался, а может, его там и нет». «Ой!» — пискнула Катя и бегом скрылась в доме. «Дмитрий Николаевич...» Я повернулся к старости и протянул руку. «Михаил Васильевич...» Мой жест поверг его в ступор, но руку он все-таки мне пожал. Правда, когда попробовал убрать ладонь, я не дал и для большего эффекта подошел к нему вплотную. «Михаил Васильевич, я знаю, что вам и остальным жителям деревни все происходящее очень не нравится. И мы еще много раз все это обсудим. Но я сразу хотел бы обозначить кое-какие моменты». Староста снова попробовал выдернуть руку и, даже не осознавая этого, прибавил к физической силе немного магии, но все его старания были тщетны. «Первый момент», — продолжил я, не отрываясь взгляда ему в глаза. «Я вам не враг, и отныне у нас общая цель. Это развитие Савина. Второй момент. Я тут надолго. Ну и третий. Если вам дороги жизни жителей деревни, постарайтесь сделать так, чтобы они не наделали глупостей. Вам ясно?» Староста посмотрел на меня удивленно. Секунд через 10 он, будто опомнившись, снова попробовал вырвать руку, но ожидаемо не преуспел. «Я не услышал ответа», — напомнил я. «Я вас услышал», — наконец буркнул он. «Ваше? Ваше благородие», — нехотя выдавил мужик. «Хорошо, я разжал ладонь. Через 3 часа соберите здесь актив деревни. 3 человек хватит. Тех, кто сумеет озвучить потребности ваши и дать отчет о том, что есть в наличии. И не надо делать такое лицо. Я не про ваше личное имущество говорю, а про окрестные земли, ресурсы на них, дикие кристаллы, монстров и так далее». «Хорошо». Снова бросив на меня удивленный взгляд, староста подхватил свое оружие и быстро выскочил через калитку. Я оглянулся на дом и испытал огромное желание зайти и, наконец, своими глазами увидеть то, чего давным-давно жаждало мое сердце. Рано. Я подавил эмоции и тоже вышел на улицу. Броневик тянул огромный прицеп и, ревя двигателем, медленно приближался к забору. К слову сказать, работал бензиновый двигатель, что значило, что больших диких кристаллов поблизости нет. В противном случае двигатель временно переключился бы на работу от энергетической жемчужины. Блин, такую громадину и ставить негде. Вернее, место-то на участке есть, но ввиду отсутствия транспорта у местных, ворота в заборах не предусмотрены. Придется разбирать, причем сегодня. Ведь сказанные мной старости слова... Это только первая капля в установлении нормальных отношений. Она пока ни на что не повлияет. И будет хреново в первый же день потерять мою дорогостоящую ласточку. «Разобрать забор, подготовить парковочное место», — распорядился Владислав. А я не смог сдержать улыбку от того, что он отдал нужный приказ раньше, чем я его озвучил. А вообще мне, конечно, повезло. Пусть, не считая 9 бойцов, со мной приехало только 2 по-настоящему преданных людей, зато каких. Отец хозяина моего тела знал толк и умел работать с персоналом. «Все на месте?» — спросил я, наблюдая за военными, суетящимися вокруг наспех выгруженных чемоданов, ящиков и мешков. «Даже больше, хозяин», — подошел и наклонился к моему уху Святослав. «Тут за наши вещи при перегрузке прицеп еще парочка не наших зацепилась. Повезло». «Молодец», — я показал здоровяку большой палец вверх. «Тогда смотрите. Наши вот эти 3 участка. Осмотрите дома, распределите, кто где будет жить, и таскайте свои вещи. Мои вот сюда, на 1-й этаж». На самом деле, согласно только что полученной бумаге, все земли в этой деревне принадлежали теперь мне. Это и был 1-й камень преткновения в будущих взаимоотношениях с местными жителями. Как ни крути, а именно они построили и защитили эту деревню. А тут вдруг бац, и в один день к ним приезжают имперские войска и ставят перед фактом. Теперь эти земли принадлежат барону, а эти 3 дома и вовсе нужно освободить в течение 3 дней. А все почему? А потому что в подвале одного из них вдруг вырос кристалл. И не дикий, а нейтральный, то есть тот, который после инициации может стать стихийным. Вернее, стихийным он стал бы у любого. Я же таким примитивом довольствоваться не намерен. Видали такое? Свят подцепил крышку большого ящика и, разбросав солому, продемонстрировал его содержимое нескольким торчащим над ближайшим забором головам. «Чего ж не видать?» — кивнул один из мужиков. «Чай у многих такой аппарат дома стоит». «Прямо уж такой», — рассмеялся Рыжий. «Здесь, между прочим, сразу тройное магическое покрытие. Все стихии, кроме земли, используются. Продукт, получается, язык проглотите, а на утро башка вообще не болит». «Магическое, говоришь?» На лице мужика появился профессиональный интерес. Правда, другие продолжали наблюдать за нами, будто бы говоря, «Вы бы все вещи не распаковывали, а то все равно скоро назад запихивать». Я усмехнулся при виде неказистой, но тем не менее действенной провокации своего помощника и, еще раз убедившись, что все пределы, выудил из кучи большой рюкзак и отправился к дому. «Ваше благородие!» — Влад, словно тень, возник в дверном проеме. «Все чисто, но есть что обсудить». «Выкладывай». Я зашел в дом, оттуда на меня дохнуло холодом, но сырости не почувствовал. Что и неудивительно. Еще вчера здесь жили прежние хозяева. Беглый осмотр домов на 3 участках, а также анализ расположения их относительно соседских строений, говорит о том, что ночью удобнее держать оборону в этом доме. И том, что справа. В-третьем, лишь создать иллюзию присутствия и поставить ловушки. В этом вопросе я полностью полагаюсь на тебя, Влад. Я хлопнул бойца по плечу. Генератор тоже ставь, где считаешь нужным. Только делай все из такого расчета, что опасность от местных не будет постоянной. То есть больше упор на внешнюю оборону. Дмитрий Николаевич, снова заговорил начальник охраны. И по его тону и неуверенному выражению карих глаз было заметно, что он смущен. «Да говори же уже», — подбодрил я. «При всем уважении, я бы не стал сбрасывать со счетов дикость неассимилированных. Мы во всех смыслах на их территории. Им ничего не стоит напасть на нас и с нашими вещами уйти дальше, в сторону Старого Воронежа». «А, вон оно в чем дело». Пусть в последний месяц он уже и заметил, что я, то есть молодой барон Акулов, сильно изменился, но все еще не до конца в него поверил. «Влад», — усмехнулся я, — «ты же уже согласился приехать со мной сюда, так что давай ты чуть больше будешь доверять своему барону. Проблемы с местными я очень скоро решу». Боец замешкался всего на секунду, после чего слегка поклонился. «Прошу прощения, ваше благородие. Разрешите приступать?» «Давай». Влад выбежал из дома, и тут же в дверном проеме показалась женская фигура. «Вы так в себе уверены? Эта уверенность имеет основание?» «Да чтоб тебя! Не вдохнуть, не выдохнуть, чтоб тебя не услышали! Вообще-то мой план в нехилой степени зависит от конспирации на первоначальных этапах. А мы тут как в общих квартирах, которые были на заре индустриальной эпохи моего мира». «Екатерина», — как мог миролюбиво улыбнулся я, — «скоро вы сами все узнаете. А пока, если вас не затруднит, вы не могли бы оставить меня одного. Мне предстоит очень важное дело». «М-м-м», — протянула девушка и надула пухлые губки. «А я хотела посмотреть на процедуру подчинения кристалла. Вы же знаете, это у меня в первый раз». Она томно вздохнула и расстегнула плащ. «Интересно, это их в университете так учат, что если 19-летнему парню показать грудь 3-го размера, то он будет готов на все? Почему она тогда под кофтой с высоким воротником?» В другой раз я подхватил ее под руку и выставил за дверь. Бросив на меня обиженный взгляд, девушка недовольно спустилась по ступенькам крыльца. Я же последовал к лестнице, ведущей в подвал. Ух ты! А он гораздо лучше, чем я думал. Вместо чулана или сырой кладовки в неровном пламени 3 свечей мне предстала комната примерно 5 на 5 метров. Бревенчатый пол, стены и потолок без следа влажности, а вдоль стен верстаки и полки. Сейчас они пустовали, но явно у предыдущего хозяина тут была мастерская. Идеально. Убедившись, что место хорошее, я, наконец, перевел глаза на него. «Да, мой хороший, папочка пришел». Нейтральный серый кристалл 0-го уровня походил на стеклянный конус высотой 50 сантиметров. Впрочем, его хрупкость была иллюзорной. Даже архимаги из моего мира не смогли бы сдвинуть его с места. А если вырыть под ним яму, он просто останется висеть. «Да, я сделал это». Умудрившись переродиться в новом мире и попав не в самые лучшие условия, всего за месяц я добился того, чтобы стать обладателем кристалла. А если учесть, что этот мир вступил в магическую эпоху всего 100 лет назад, а я прибыл оттуда, где магия существовала больше 2000 лет... Ух! Фантазии об открывающихся перспективах нахлынули на меня, и лишь огромным усилием воли я сумел запихнуть их в подсознание. На время. «Генератор установлен, ваше благородие», — доложил один из бойцов, просунув голову в люк. «Хорошо», — кивнул я. «Тогда закрой люк и стой на страже. Никто не должен заходить, пока я не выйду. И растопите кто-нибудь печь». «Так точно». Боец выскочил из подвала, а я, наконец, остался один. «Нет, не так. Я остался один на один с кристаллом и совсем скоро сделаю здесь кое-что, что полностью перевернет знание этого мира о магии. Нижний Новгород — очень богатый особняк». «Этот хмареныш Акулов все-таки уехал за границу?» — спросил болезненно худой мужчина 50 лет, наполняя 2 рюмки из запотевшего прозрачного графина. «Да, Гена, сам в шоке. Сидящий напротив полный лысоватый мужчина наколол на вилку соленый огурец и поднял рюмку. Продал все, что имел, купил разного хлама броневик и свалил аж под Воронеж, причем в практически нерасчищенную область, в неассимилированную деревню. Интересно». Мужчины чокнулись и выпили, после чего богато обставленный антикварной мебелью кабинет на минуту погрузился в тишину. «Справедливости ради стоит сказать», — снова заговорил худой, — «нормального места с учетом бедственного положения его рода и его конкурентов в очереди за нейтральными кристаллами он мог ждать годами и не дождаться». «Это да», — кивнул полный и отправил в рот кусок жареной форели. Но он мог просто учиться и кутить, как это делает большинство молодых, осиротевших во время больших мятежей дворян. А потом послужить в армии или еще где-нибудь и получить дополнительные преференции. Да что там говорить, даже ничего не делая, он мог через годик-другой получить пусть и не самое хорошее место, но не в Воронеже же. Эта дыра только четвертая в очереди на зачистку и присоединение. Туда нормальную дорогу лет через 5 только протянут. А больших диких кристаллов вообще уйма. Только ставки осталось принимать. Отчего он сдохнет? От клыков монстров или нажав спину от местных? «Володь, что ты так разволновался? Тебе же меньше мороки!» — усмехнулся худой и, привстав с кресла, снова наполнил рюмки. «Или ты еще одно покушение на него подготовил?» Рука полного мужчины на несколько секунд зависла над рюмкой, а потом он схватил ее и рассмеялся. «Да, Гена, подготовил, а щенок свалил!» «Ну, убей кого-нибудь другого», — рассмеялся и худой, после чего закусил водку кусочком свежей крольчатины. «Не, лучше пока заморожу проект. Он же сестру еще, слава богу, не увез. Так что, может, посмотрит, как там в неприсоединенных землях, и свинтит оттуда по-быстрому. А тут опа, и сюрприз. Ну...» И через недельку, конечно, пошлю ему туда человечка, пусть посмотрит, как барончик устроился. Разумно. В любом случае, одной проблемой меньше, — кивнул худой. Ладно, с этим ясно. Давай про более перспективные проекты поболтаем. Как у тебя дела с производством дальнобойного магического оружия? В работе. Толстый сразу же нахмурился и махнул рукой. Пока убить можно, только если совсем в упор стрелять. «У Афанасьевых уже на 10 метров бьет». «Да знаю я. Говорю же, в работе». Толстый схватил графин и сам наполнил рюмки.